Глава третья. Он кто? Эфферат? Альвинея Фар? Позже. Сейчас он одной ногой в колыбели. Третья попытка. Он дважды за ночь делал слепок сознания, запускал сортировщик и тщательно вымарывал из матрицы последние дни. Что-то оставлял алгоритмами без эмоций, что-то стирал без следа. Что-то лежало в коробке, обклеенной цветными обрывками. Уже не здесь. Память о том, куда он положил осколок прошлого, он тоже стирал. Активировал М-скан, вводил реагент, стоял рядом с капсулой и нажимал на стоп. Уничтожить себя снова было не так-то просто. Теперь понятно было многое. Почему он регенерирует медленнее прочих Илферин? Почему бестелесная форма недоступна ему в полной мере? Почему ему сложнее принимать себя? Почему помнит не только разум, но и тело? Он не Илферин. Он Эльве, подвергший себя метаморфозе уже взрослым, тогда как все прочие такими родились. Вернее, их такими создали. Он создал. Даже Фалода, которого выносили и родили, как обычное дитя. У реагента было одно несомненное преимущество — подавлять эмоции. Откуда бы сейчас взялась способность так хладнокровно думать? Так... Так будет лучше. Рациональнее, иначе... Иначе никак. У него не хватит мужества отдать свой вновь обретенный свет миру ради шанса вырваться из петли. Это все равно, что своими руками ее... По коже прошлось волной, и он не сдержал стона. Он помнил кожей каждый изгиб, каждую выпирающую косточку, запах ее желания, вкус ее тела. Живое серебро растеклось, формируя странный, больше нет, знак привязки. Сердце забилось еще быстрее. Потянулся за новой капсулой с реагентом. Руки дрожали. Иглу пришлось вогнать в выпирающую вену на руке вместо того, чтобы ввести средство через глазницу прямо в мозг. Пусть так. Это уже третья, четвертая доза. Должно хватить в совокупности, но больше нельзя. Так что или сейчас, или... Что это за звук? Он опустил ногу на пол, прислушался и быстро прошел к выходу. Панели одна за другой поднялись, открывая цилиндр подъемника жилого уровня. Его личного жилого уровня, куда никому нет хода без личного дозволения. Даже слуги входят по расписанию. И только тогда, когда он у себя. Разве что... Кио. Процедил он, когда капсула подъемника открылась. «Нетленный, вас нужно было...» Лепетала она. «Нужно было позвать. А мы не знали, как, и я...» Она упала на колени. Испуг и облегчение на лице со следами нервного румянца сменялись восхищением, столикой отвращения и жадным блеском. Вспомнил, что без одежды. Совсем. А живое серебро не прячет руку, на которой уже почти не видны шрамы. Лишь поблескивает узором диковинные лозы. Он попробовал вернуть пластинки брони обратно, но серебро лишь гуще расцветило кожу. Расписало торс и другую руку. Краем глаза он заметил, как потянулись из-за спины иглы-ростки крыльев. В бездну. Шагнул вперед. Панель за спиной закрылась и открылась снова уже впереди. Хаэльти так и сидела на полу. Надетый на голое тело халат сполз, обнажив плечи и почти полностью грудь. Красивое тело больше не вызывало никакой реакции. Фальшивка, обманка, несмотря на почти идеальное внешнее сходство. Не зря его преследовало ощущение неправильности. Глаза — зеркало души. Его свет смотрел из глаз другой, непохожий. Элена, Анеле, две бездны в иголочках мокрых ресниц. Она сияла так ярко, но от светоча осталась искра. Он сам, своими руками, хищная тварь. Хель, склоненные головы, хор голосов. Эмоции, слишком много. Хель, пока сойдет. Кем быть, решится позже. Колыбель готова, только лечь, опустить крышку, и все станет... И все. Хаэльти Лотте приблизилась и протянула свою шаль. Жемчужно-серая, почти белая ткань и вышивка. Белая. Рука, принимая, дрогнула. Эта рука, лишенная панциря, была слишком живая, позволяла себе больше другой. Именно из-за этого он чувствовал себя голым, а не из-за отсутствия одежды. Шаль была длинной и широкой, хватило спрятать все. Что происходит? «Гости! Нетленные!» — подала голос Кио, хотя он бы предпочел слышать сейчас спокойный голос Лотте. «Они почти все здесь! Они что-то ищут! Или...» Темные вишни глаз злорадно блеснули. «Кого-то! Хаэльти Анеле!» «Молчи!» — приказал он. «Заговоришь снова, когда я велю!» Он оставил притихших девушек, быстро привел себя в порядок, достаточный, чтобы показаться перед прочими Илфи... перед прочими. Затем проводил Хаэльти в общую гостиную и с удивлением обнаружил там же и прибывших, хотя им полагалось ожидать хозяина чертога уровнем ниже. Фалот, развалившийся на любимом диванчике Хаэльти Кио, одетый в красное, несколько раз хлопнул ладонями, обозначая свое восхищение. Длинные цепочки с эммемерами на концах брякали, вызывая раздражение и желание привязать эстриона к скамье и выпороть розгами. Во многих семьях Эльве наставники с одобрения родителей не чурались телесных наказаний. И почти всегда шло на пользу. «Мы тут нервничаем, а он продолжает развлекаться вторые сутки подряд. Кошмарно выглядишь, Эфферат. Это комплимент». «Эфферат, пусть так. Пока». Он хотел отправить девушек прочь, раз уж гости заняли их гостиную. Но Ферфаал качнул головой. Хаэльти молча, фоня на всю комнату тревогой, собрались в углу, где обычно сидела Лотте. Кио заняла кресло первой, остальные приткнулись по бокам на подлокотниках и подушках на полу. «Ферфаал, Лоэфа, Лот Алма». Он посмотрел на каждого. «Дракфар?» «Занимается любимым делом внизу. Там тоже разгулялись», — ответил лунный волк, сидящий на пуфе у самого окна. Он тоже был в красном. На тон темнее и почти без украшений. Слишком много красного. «Неразумнее ли было отправить миротворца, а не карателя?» «Увы, все зашло слишком далеко», — ответил беловолосый Лоэфа. Сегодня пряди в его гриве были в цвет вживленных в скулу изумрудов, и одежда такая же. «Я был там. Пепельный ветер показался мне эффективнее умиротворения, и Дракфар остался поиграть с донками, но его голос с нами». Он коснулся одного из камней на своей длинной серьге. «Итого?» — спросил Эфферат. «Ферфаал воздержался. Он здесь из любопытства», — ответил Фалот, хотя Ферфаал вполне мог ответить сам. «Витарин воспользовался своим правом не выбирать. Тебя не было, и ты не мог звучать в свою защиту. 4 голоса, Эфферат. Решение вынесено. Все указывает на то, что ты помог верным сынам внедрить вирусный червь, нарушивший алгоритм подачи свет жизни на уровне низа». «Каким же образом?» — спросил Эфферат. «Ты сам или одна из твоих Хаэльти пронесла?» — сказал Лот Алма, изучающий напитки в витрине. Обернулся. «Здесь не все светлячки. На церемонии их было на одну больше. Где твое последнее приобретение, Эфферат?» «Отпустил погулять». Клыки полезли. Упомянутое умиротворение, довольно грубая, но эффективная вещь, пришло на ум первым и кстати. Помогло успокоиться. Блеклое отражение в витрине упрямо лезло в глаза, являя чудовище с алыми зенками, заострившимися скулами и белой кожей. Смотреть на себя с момента обретения было дико. Теперь он помнил другое. Глаза, волосы. Но хоть вздрагивать перестал. «Мы осмотрим ее комнаты», — сообщил Лоэфа, взял с собой лот Алма для компании, ткнул пальцем в Хаэльти Янту, чтобы проводила, и вышел. «Где Вит Арен?» — спросила Эфират. «В башне, как всегда. В спектруме. Не как всегда», — протянул Фалот, любуясь игрой света на своих перстнях. «Пытается сделать так, чтобы Невгард не рухнул к центру мира», — ответил механик Ферфаал. «Небо устоит. Чертоги, башня Хели подножия глубоко пустили корни. Но потерять обеспечивающий комфорт функционал низа и центра будет неприятно. Не хотелось бы снова сидеть по оазисам и выпасать падальных псов на пустошах, пока город не придет в себя. Хотя интересное было время. Жаль, что проект с мехлюдами себя не оправдал. Люди — слишком ненадежный материал. Почему решение принимали без меня? Витарин предлагал подождать, а тебя не тревожить какое-то время, но времени не было. Ты ни разу не пропускал совета, Феррат, но в этот раз не явился. Некоторые сочли это знаком. Я инициировал процедуру очистки памяти. Мой голос в свою защиту в этом случае должен быть засчитан. «Прошел», — заинтересовался Фалот, привставая. «Вы помешали». «Не считается. Ты не был в колыбели, когда мы принимали решение». «И оно оказалось верным, к прискорбию», — произнес вошедший в гостиную Лоэфа. Алот Алма покачивал в руке подвеску с однорогом. «Мы нашли это в комнатах, отсутствующей Хаэль Тианеле. Ее видели внизу. Фалот неоднократно видел ее внизу. Она была внизу в День гнева в компании темников». «Это День гнева. Она могла быть где и с кем вздумается до заката. А это украшение принадлежит Хаэль Тикио. Подарок за первый свет», — оскалился Эфират и велел ей. «Сейчас. Говори». Приказ выдернул девушку из кресла и бросил коленями на пол. Поднялась. Дрожала, но поднялась. Держала осанку, простонала, не в силах противиться приказу. «Я подарила! Ей нравилось! Она хотела! Я подарила!» «Ферфаал собрал скан-индикатор, так что сомнений нет. В одном из камней вирусный червь, идентичный тому, который испортил алгоритм распределения. Это не тот проступок, который можно простить», — размеренно произнес Лот Алма, продолжая раскачивать кулон маятником. «Твой светлячок, Эфират, тебе отвечать. Хаэльти в любом случае должна понести наказание». Он явил над сложенными щепотью пальцами язычок света и прижал, растирая. «Нерационально», — протянул Фалот. «Полное стирание и капсула до истечения жизни лучше, учитывая нежданно создавшийся дефицит. Кстати, эта Хаэльти тоже была внизу и раньше, и в День гнева. Нравятся грубые игры? Ясное». Алые глаза с голодным интересом впились в фигуру Кио. Эфират улыбнулся, поймал преданный взгляд Хаэльти. Поманил к себе, обошел со спины, медленно оголил плечо со знаком привязки. Погладил, прижал пальцами подбородок и дернул вверх. Фалот рассмеялся, вновь ударил ладонями, зазвенел браслетом. «Ты лгал про колыбель? Ты прошел?» Кио лежала на полу, подогнув ноги в коленях. Халат — красный диск, волосы веером по ковру, черный шелк. Руки — ломкие ветви, лепестки век с черным кантом ресниц, брови штрихами, алый бутон рта. Слишком много красного. «Красиво», — оценил Ферфал. «Зачем?» «Надоело. Наказано. Удовлетворены?» «Не совсем. Отсутствие Хаэль Тианеле и слишком прозрачная попытка сместить акценты вызывает сомнение. У тебя есть...» Летописец приглянулся с Лот Алма и Фалодом. «У тебя сутки, чтобы представить ее нам. Живой, в себе и со своей памятью. Или...» «У нас, как сказал сумеречный лис, дефицит. А для тебя сначала колыбель, затем капсула до полного истечения свет жизни, затем твоя бестелесная форма с внедренным запретом на приближение к оазисам, любым оазисам, отправится в пустоши. После восстановления физической оболочки естественным образом твой долг будет погашен, и мы снова будем рады тебя видеть, Белый Ворон. Школой в твое отсутствие займется, скорее всего, Витарин или я. У прочих слишком жадно загорелись глаза. Что если... Тогда я помогу ее поискать, Эфират. С готовностью отозвался Фалут. Мы же теперь приятели. Мне будет позволен небольшой бонус после поимки? У нее ведь до сих пор нет знака принадлежности. Это так будоражит. Настоящие рубиновые игры, как до падения.